Приложение 2. Цитаты подростков и их родителей. Завершая эту книгу, я, по традиции, провел блиц-опрос среди своей аудитории, чтобы набрать самых свежих, живых и актуальных высказываний насчет школы. Читайте, удивляйтесь, соглашайтесь или спорьте, но больше не чувствуйте себя один на один с этими проблемами. Есть целое родительское сообщество свидетелей ОГЭ, ЕГЭ и Новопосита, а подросточки постоянно подбрасывают свежих идей, насчет чего бы маме с папой попереживать. Вдруг какие-то лайфхаки, способы и методы помогут вам сберечь нервы и совместно наладить отношения, жизнь и учебу. Дочь на семейном образовании. Невнимательно смотрит уроки. ДЗ выполняет 50 на 50. Невнимательность, сложности с доведением задач до конца, ужасный почерк. Ребенок не понимает, зачем ему это надо. Поверьте, объяснено все и 100 раз. Есть личный пример. Учусь постоянно. Отсюда ноль мотивации что-либо делать. Отсутствует мотивация. Образование сегодня обесценено окружающим миром. Ему больше не придают архиважное значение. Всегда можно получить что-то онлайн и сильно на бегу. Как будто глубокий специалист нынче не в моде. Проблема донести до подростка важность и нужность 10-11 класса высшего учебного заведения школьных знаний в принципе. «Мне повезло, моя дочь-подросток учится нормально сама. У нее есть подруга, которую мать кошмарит за учебу, и моя дочь успокаивает свою подругу, но одновременно и учится вместе с ней. Сын 17 лет, бросил школу, в 10 классе отказался учиться полностью. Это было начало ада, бросил школу, избил отчима до тяжелой травмы, ушел из дома. Сейчас не работает и не учится, сидит на шее девушки, с которой живет. Нет желания учиться, нет любимого предмета, домашние задания списываются из интернета. Скучно и формально. Учителя, выгоревшие, еле тащат нагрузку, им бы выжить. Они не горят, не могут увлечь ребенка. Учиться неинтересно, только на силе воли и волшебных пенделях. Это страшно утомляет. Лень учиться. Скучно. Считает, что самый умный в 6 классе. Хорошо дается математика, и учительница похвалила его перед 9-классниками. Теперь он решил, что до 10 класса он полностью свободен, и можно на уроках ничего не писать. Поступление в 10 класс. Школа установила порог, который нужно преодолеть в результате сдачи ОГЭ. Ребенок учится не очень хорошо, поэтому переживаем. Колледж не рассматриваем, так как ребенок еще не определился с будущей профессией. Сыта по горло учебой. После колледжа больше никаких вузов. Даже не знаю пока, проблема ли это. В начале учебного года дочка, 7 класс, сказала, что шум в классе мешает сосредоточиться, нет дисциплины, часть учеников разговаривает на уроках. Не хотела принимать участие в акциях, не связанных с учебной деятельностью, и учитель ее за это постоянно задевал перед всем классом. Просто не хочет ходить в школу, дома занимается, а до школы не доходит. В итоге одни прогулы и неаттестация по предметам. Дочь учит только те предметы, которые ей нравятся. И то учит, сильно сказано. У нее хорошая память и эрудиция, на этом и выезжает. Буллинг со стороны детей, который усиливается через соцсети и мессенджеры. Сменил 2 школы за учебный год, неудачная попытка пойти за дисциплиной в кадетский класс. Не делает домашку, говорит, что все легко и перед уроком повторил. В итоге 3 двойки в триместре, которые пересдает черти как. Не встает в школу сам. Если я ушла на работу раньше, может в нее и вовсе не пойти. Учителям мой ребенок неудобен, потому что прямо им говорит, что они скучно преподают. Что все то, что они говорят, он, сын, может прочитать в учебнике сам. Из-за плохого отношения снижают оценки. Ходить в школу не хочет. В лютом принуждении к регистрации на различных платформах, чтобы создавать там видимую активность. Если ребенку это не нужно или нет времени, он попадает в опалу, и это на всех уровнях. Учителя в опале у директора, директор — у управления образования и так далее. Надоело всем, кроме Минцифры. Дочь очень редко ходит в школу, пропускает важные уроки, не пишет контрольные. В конце триместров ей ставят 3-ки или не аттестацию. У нее 9-й класс, и при этом она планирует идти в 10-й. Отсутствие желания учиться у ребенка часто обманывает, не договаривает про истинную ситуацию в школе. Отсутствие адекватного контакта с учителями. Ощущение, что школа сама по себе, родители сами по себе, а ребенок в этой схеме вообще затерялся. Мне кажется, что сын совсем не учится, как это существует в моем представлении. Сидеть за учебниками, выполнять всегда домашки, учить все, что задали, сверху еще что-нибудь изучать по своему интересу. Режим. Подросток хочет ложиться поздно и вставать также поздно. Да просто не учится, посылает учителей на уроках, ползает под партами, такой местный клоун. 7 класс, если что. Средний балл по предметам 2,85. Итоговая двойка превращается в тройку при 2,51. Но итоговых двоек нет, к счастью. Справились. В школе учителя не все. Не дают права на ошибку, особенно при ответе у доски. Кричат. Нормальным считается в 7-м математическом классе сказать: «Ребята, это ошибка 5-го класса. Этой девочке не место в нашем классе». Или «Некоторым из вас надо не в математический класс, а в коррекционный». Эти слова не относятся к моему подростку, но я против, чтобы она присутствовала в такой ситуации. Предлагала перейти в другую школу, но ребенку нравится учиться в этой школе. Друзья, есть и любимые учителя, а школа считает, что этот учитель просто с иронией. У сына нет желания учиться в классе, проявлять себя с лучшей стороны в коллективе. Очень устает от большого количества информации. Это не учеба, это гонка за результатами, ценными в первую очередь для школы. Дочери 11 лет, закончила начальную школу. Успехи в учебе достигаются без труда. Не вырабатывается привычка прикладывать усилия, нет интереса к учебному процессу и желания получать знания. Нет желания учиться. Домашние задания не выполняются, двойки не исправляются, попытки прогуливать. Итог – двойки в году, летняя школа, осенняя пересдача. Полный расслабон. Промежуточные проверочные в летний тоже на двойку. Следующий год – последний 9 класс. Профессия никакая не интересует. Дочь ненавидит школу, хотя очень способная. Проблема в плохой атмосфере в классе, в отношении учителей к детям и учебному процессу в целом. Ребенок прекрасно понимает, что учителя работают для галочки, вся основная работа делается дома. Сын, 16 лет. Лень и убеждение, что оно ему и не надо. Все само как-нибудь рассосется. Чувство, что не он должен, а ему должны. Дочь, 10 лет. Проблемы с математикой, нежелание думать. Если надо напрячь мозг и поразмышлять, то начинается ступор. Что школа бесит? Зачем она вообще? За что мне все это? Кто придумал эту школу? Школа – это ад. Зачем она нужна? Сейчас в основном, что скучно на многих уроках, когда в лекционной форме или много сложных терминов без объяснения, и что учителя сами не следят за дисциплиной. Многим все равно, когда дети в телефонах на уроке. Что это пустая трата времени. Уже сейчас можно зарабатывать и без 9-11 класса, без высшего образования. Скучно. Чему могут научить эти убогие учителя? Жирный физрук, бухающий технолог. Истеричная музычка, орущая географичка, все забывающая химичка. Жаль тратить время на домашку, которую даже не проверяют. Жаль вообще тратить время на изучение предметов, которые не пригодятся никогда. Школа — это великая и ужасная смерть, которая обучает людей, но также давит физически и психически на организм человека. Рассказывает мало. Но часто слышу «тупая школа». Ее тошнит, стало не хотеть просыпаться, чтобы идти в школу. Только в частной школе было желание учиться, потому что там слушали, слышали и относились как к равному. Отстой, трата времени. Некоторые учителя вызывали отторжение несправедливым отношением, не обязательно к дочери, а вообще к ученикам. Неинтересно, одноклассники дураки, учителя не заинтересованы. Говорит, что она хочет заниматься тем, что ей реально пригодится, а химия и физика ей не нужны. Иногда говорит, что она тупая. После пропуска уроков даже по уважительной причине учителя гнобят. «Мне надоело, я устал, не вижу смысла. Двойки все равно пересдам». что это шизанутая колония 11-летнего ада. С первого класса лозунг «Школа – говно». В этом году, 7 класс, я особенно четко поняла, как полезно вместе ходить куда-нибудь, вот, например, в театр. После спектакля так здорово обсудить все, и в процессе обсуждения всплывает разная информация про школу, иногда очень неожиданная. Сильно зависит от учителя. Если учитель не нравится, то и обучаться его предмету не хочет. Понимает, что учеба важна, но при этом не делает уроки, пока мать не придет домой. Перекладывает ответственность за неполученные знания, за плохие оценки на всех. Ничего, вот абсолютно ничего. Ни о двойках, ни о пятерках, ни об одноклассниках. На любой вопрос получаю в ответ «нормально все». Что он все делает, но его нечестно оценивают. Учителя сами не знают, чего они хотят. Оценки занижают, относятся предвзято. Неинтересно, много орут учителя. Если не понял, то не объяснят еще раз. Подойти после уроков к учителю и попросить помощи практически нереально. Говорит, что у него все нормально, просто был сложный год. Часто болел, на сборы ездил и тому подобное. Его вины нет, только внешние причины. Мне кажется, она школу уже почти ненавидит, хотя там есть друзья, и ее не обижают, насколько мне известно. Ничего особенного не говорит, все внутри варит. Все понимает, все знает, но не делает. Хорошо, сейчас сделаю, и не делает. Говорит, что учителя злые, иногда предлагает его перевести в другую школу, потому что в нынешней ему не нравится. Их двое. В целом, все нравится, кроме одной учительницы, и иногда одноклассники тупо шутят на уроках. Мне интересно, почему я должен это изучать? Где мне это пригодится? У него всегда все нормально, все сделано и все под контролем. Жалуются, что учителя чрезмерно пугают, давят предстоящим экзаменационным тестированием. Сетуют, что предметники не договариваются между собой и часто дают проверочные по разным предметам в один день. Говорит, что там плохо, школа – ад. Школьные предметы не нужны для жизни, учителя не уважают учеников, орут, с одноклассниками нет хороших отношений. Одноклассники еще дети, не выросли, с ними скучно. Я люблю цирк. И в школу я же хожу. Говорит, что оценки никак не показывают уровень знаний. Большинство информации или не пригодится, или вранье, касаемо истории и географии. Некоторые знания не нужны в жизни, но согласна, что сам процесс дает развитие мозгу. Многие учителя не умеют разговаривать с подростками, только орать. Учителя несправедливы, кричат, давят, прессуют. Быть ботаником стрёмно. Сдам все ОГЭ на 3 и отлично, я же сдал. Мне не нужна школа, любую информацию можно найти в интернете. Уроки в школе — это часто бессмысленная трата времени и сил. Одна дочь считает, что выучить все можно самой, дома. Учителя для этого не нужны. Вторая, что экзамены как-то сами собой сдадутся, желательно без ее участия. Скучно, ходить в школу не хочет, хочет на семейное обучение, шумно, не с кем дружить. Школа – нечто, что он должен перетерпеть. Говорил, хочу поступить в сильную школу, но готовиться к поступлению не хочу и ненавижу русский, зачем его вообще нужно учить. Я посчитал свой средний балл, за год выходит ок, не надо учиться последнюю четверть, у меня будет 4 и норм. В итоге четверть сливается полностью на грани 2 и 3. Семейное образование – это выход для тех подростков, которые не для системы. Занятия с нейропсихологом. Дополнительные занятия, по ним еще в школе легко, даже без домашки вытягивает на 4-5. Эти предметы мне нравятся. Сменить школу. 3 раза. Объяснение, что учеба – это процесс. Иногда он дается легко, иногда сложно. Интересный неравнодушный репетитор по сложному предмету. Разговоры, авторитетное назидание, пример из собственной жизни. Не было проблем с учебой. Перевод в другую школу, так как в старой было плохо. Ребенок не мог объяснить почему, но избегал ее постоянно. Долго спрашивала дочку, куда ты хочешь, что тебе не нравится, хочешь ли ты уйти. В итоге сама перевела в другую школу. Решение принимаю я, родитель. Дни отдыха сам выбирает, когда среди недели может пропустить уроки. Перевела в другую школу из той, в которой нерешаемая проблема была с учителем. Вообще не лезть в ее дела, но помогать, если просит. Даже если очень не хочется вспоминать материал 6 класса в 38 лет. Сменить репетитора на того, который заинтересовал предметом, и осознание, что в 9 класс могут не перевести из-за долгов. Объединение школы и родителей, контроль от классного руководителя и от нас, родителей, разговоры. Видит успехи старшего брата, его друзей. Они смогли успешно сдать ЕГЭ и учатся в Санкт-Петербурге. Специально мы брата в пример не ставим, но битва продолжается. Только желание уйти из школы, получив хороший аттестат, чтобы поступить в колледж, который очень хотела. Договор об окончании четверти без троек. Осознание, что ребенка любого возраста в школе надо защищать от учителей и от всей системы целиком. Изучить нормативные акты школы и при наездах на ребенка, тыкать учителей и завучей носом в их же нарушения, подключать департамент образования, отбирать телефон и не отдавать, пока не сделает уроки, сидеть рядом и контролировать весь процесс. Стала на сторону сына, сказала учителям, что если они не наладят отношения с моим сыном, то это не они на нас в комиссию по делам несовершеннолетних подадут, а я на них и дойду до Министерства образования, если понадобится. Отношения с сыном стали лучше, и учителя терпимее стали относиться. А до этого я все сыну объясняла, что надо быть частичкой системы, не хамить. Давить и контролировать бессмысленно и ухудшает ситуацию и отношения. Договариваться, потихоньку объяснять и не ждать быстрых результатов. Предложила несколько вариантов решения проблемы, но выбора решения полностью оставила за дочкой и отпустила ситуацию. Долги по обеим школам, у нее еще художка, сданы. Пусть не все и не так, как виделось мне, но реально сдвинулось. Несколько пробных недель учебы в сильном классе другой школы дали возможность самостоятельно проанализировать, в чем улучшить результат успеваемости. За тройки лишения компа, есть репетиторы, говорит, что ему нужна учеба, чтобы получить профессию и зарабатывать. Договорились, что оценки нас не расстраивают, а показывают, что не так и где нужно подналечь. За окончание года без троек обещала купить ролики для фигурного катания. Дочь исправила все тройки. Отношения с сыном для меня важны, а отношения с его учителями — нет. Тумблер важно вмонтировать бы в голову товарищу и включать его по мере необходимости. Поставили двойку в музыкалке по сольфеджио за год, с трудом уговорили учительницу провести пересдачу в мае, а не в августе. Он понял, что если не выучит, то в августе в отпуск уедем без него, и в лагерь от спортивной секции тоже не поедет, а значит, следующий поезд не получит. Если ему не хватает времени делать уроки в обычной школе и в музыкальной, то все другие занятия отменяются автоматически, а он еще ходит на вокал, где ему очень нравится, и так как там весело, и они дурака валяют в основном. Отпуск маме, папе и бабушке будет испорчен. В общем, немного позанимался и все сдал, но надеюсь, что выводы сделал. Я забила. Муж частично. В конце года, когда я так же, как дочь, забила на все, поступил звонок от классного руководителя. Я сидела рядом с дочкой, разговор она слышала. Какие конкретно действия мне необходимо совершить? Как я могу повлиять на успеваемость своей дочери? Поговорить? А, да она и так вроде как в курсе. После этого звонка дочь сказала, что разберется сама. И разобралась ведь. 2 недели бегала по учителям, что-то писала, сдавала, аттестацию выбила. Она у нас молоток. Азартный учитель. Все зависит от настроения. В конце года стала вытягивать математику, чтобы не остаться на второй год. Занятия с репетитором. Но здесь репетитор, молодая девушка, выступила не только как учитель математики, но и как друг. Убрала немного страх перед учителем, негатив к предмету, страх перед ответами у доски. Ребенок самоорганизован осознанием, что учится в мат-классе профильного лицея. Видя, как отчисляют детей за неуспеваемость, более ответственно готовится к урокам. Уговорила ходить на дополнительные по геометрии, улучшилась оценка за третью и четвертую четверти. Иногда делаю за ребенка доклады, чтобы хотя бы основные уроки успела сделать до ночи. Она потом эти доклады учит и хорошо презентует в школе. Если получается четверка, говорит: «Сегодня тебе, мама, четверка за доклад». Осознание пришло вместе с оценками за 9 класс. До того не приходило. То есть в момент, когда что-то делать было уже поздно. Научиться учиться для себя, а не за оценку для галочки. Настоящая заинтересованность родителя в обучении. Предстояла МЦ КО по математике. Постоянно напоминала о необходимости прорешать задания, не помогала. Пока сама не стала делать такие же варианты и обсуждать с дочерью сложные или неоднозначные задания, ничего не помогало. Перевела ребенка на очно-заочное обучение. В школу ходит 3 дня. Нахожусь в активном поиске этой одной вещи. Вечный контроль с уроками, репетитор, правда, это совсем не устраивает меня. Отпустить и отдать ответственность за результаты учебы самому ребенку, выдохнуть и подождать, во что все это выльется. А еще убедить себя, что это не конец света, и если что-то пойдет не так, то будем решать проблемы по мере их поступления. Осознание — это его ответственность и зона контроля. Мне остается искренне интересоваться его жизнью, помогать ставить и корректировать цели, но не решать вместо него. Когда появляются друзья? Дойти до края. Ребенок пропустил все сроки возможного исправления оценок во время учебного процесса. Теперь будут пересдачи. Надеюсь, что это даст ему понимание, как устроен процесс. Я со своей стороны перестала истерить, уговаривать, наблюдаю со стороны. Одной вещи нет — это постоянное движение, брейнсторминг, переговоры. Наверное, последнее, что я для себя сформулировала, в этих отношениях я выбираю сейчас между пользой и доверием. И нельзя взять и то, и другое одновременно. И это не только про школу. Более-менее нормально сдает только те 2 предмета, которые сдает заочно, из-за конфликта с учителем. Решение — делать домашку на перемене в школе. Или давлю на то, что будет очень неприятно ему, когда получит 2. В целом проблем с учебой нет, мог быть отличником, если бы не 2 за домашнюю работу. Репетитор-студент. Использует примеры из жизни подростка, умеет интересно объяснить тему. Обращать внимание на предметы, где реально поднапрячься и выйти на 4. Помогает, но только на финишной прямой перед выставлением оценок. Друзья собираются пойти в 10 класс, и мой ребенок теперь тоже не против. Смирилась с тем, что есть. Семейное обучение. Не потяну по финансам. Посмотрим, что будет в средней школе. Надеюсь, что встреча с трудностями или последствия легкой учебы произойдут как можно раньше. Стараюсь принять мысль, что надо развивать то, что дочери нравится, или то, в чем она сильна. Любит выступать, танцевать, общаться. Значит, может, и не так важно загоняться по поводу математики, например. Разговоры о том, что если такое скатывание продолжится, могут и не оставить в школе, и придется перейти в другую, более слабую. Написала специально для него книгу про мальчика, ненавидящего русский и поступающий в профильный класс. Книга называется «Бизнесмен из 4 А». Прочитали, сын поступил в гимназию 1505, а книгой заинтересовались в издательстве. Пока лучше не стало, но уже давно говорю, что школа — это временно, и себе, и ребенку говорю. Не со школой, а с моим отношением к учебе ребенка. Я свои 2 высших получила и школу окончила, а сейчас путь моей дочери, он другой, и он может быть и без высшего. Никогда, никогда, никогда не делать домашку вместе. Я свое отучилась. Я объяснила, что хороший средний балл аттестата после 9 класса поможет выбрать лучший техникум по нужной сыну специальности. Некоторые предметы заканчиваются в школьном курсе раньше 9 класса, поэтому нужно постараться уже сейчас. Плюс работает оплата оценок 4,5 в конце четверти. Помогают разговоры, но не с родителями, а с учителем, которого он уважает. Правда, это носит кратковременный эффект. Вроде происходит толчок в сторону учебы, но потом снова откат. Победа в научной конференции подстегнула желание учиться точным наукам. Уговоры, объяснения, что потерпеть надо совсем немного, что необходимо налаживать коммуникации с учителями, с придурками – все это временно. Скоро будешь делать все, что захочешь. Что ты думаешь о школе и необходимости учиться там? Ответы подростков от 11 до 18 лет. Школа важна, но иногда она не учит важным аспектам в жизни, которые будут необходимы потом. Мне норм, я нашла друзей. Зависит от плана на жизнь. Хочешь быть блогером по видеоиграм? Школа не имеет необходимости. Хочешь быть хирургом? 11 классов, ЕГЭ и институт. Нужна ли школа? Зависит от планов и как жизнь сложится. Но рекомендую. Для эрудиции всем. Школа помогает нам обрести новые знания и опыт социализации, пусть зачастую и негативный. Школьные предметы очень редко используются в жизни, так что не обязательно учиться. Мне кажется, что обязательное образование забирает свободу выбора у родителей и детей. Хорошо, когда есть возможность выбрать, но принудительно отправлять детей в школу не лучше, чем запрещать им учиться. Человек, если ему это нужно, сам придет к изучению наук, сам попросит научить его читать и писать. Но это, конечно, никому не нужно. И на отдельных людей всем все равно. А чтобы общество правильно функционировало, люди должны быть несвободны. Их заставили учиться, они выучились, заставили работать, вот и работают. Жалко, конечно. Я желаю людям свободы, любви и счастья, а они сами у себя это отнимают. Хотя, может, они этого и не понимают. Может, такие люди не имеют собственных желаний, и им в целом все равно, как существовать. Сама я ничего плохого в школьных занятиях как таковых не вижу. Хорошо учусь, мне это нравится, но это скорее совпадение. Я рада ходить в школу, но мне бы хотелось, чтобы те, кому она не нравится, могли выбрать другой путь развития. Школа нам дает много знаний. Да, есть трудности, но они нужны, чтобы понять, какой ты человек. Нужно, к сожалению. Надо, но очень давят и не хочется. Школа — это хорошо, если там добрые и приветливые люди, которые не желают вам зла. Учителя могут научить вас чему-то новому, интересному и полезному. Главное, чтобы у вас было желание учиться. Ну, я не люблю туда ходить, но она нужна всем. Я учусь на домашнем обучении, и меня это устраивает. Тут я получаю гораздо больше знаний, чем получала, учась в школе. Но школа, как правило, дарит тебе друзей, и это, я думаю, единственное преимущество обычной школы. Это моя обязанность, но я считаю, что школа бесполезна и лишь тормозит мое образование, отнимая время. Из-за нее мне приходится отнимать у себя время на сон и еду, что влечет за собой проблемы со здоровьем. На лето 2024-го я несколько лет стою на учете у невролога, сменила 3 школы, 2 из них за 23-24 учебный год из-за учителей-пофигистов, не обращающих внимания на жестоких детей. За 7 класс экстремально похудела из-за нарушенного на нервной почве питания, обострился гастрит. Неврологам мне прописано 3 препарата на постоянный прием и диагностированы неоднократно срывы и астения. Но не отнимая у себя время на потребности, я не успеваю делать домашние задания и заниматься самообразованием, без которого мое существование, по сути, перестает иметь какой-либо смысл, за исключением семьи, естественно. Самое лучшее, что сделала школа как система, подарила мне знакомство с некоторыми людьми, которые до сих пор меня поддерживают. Все эти люди — учителя моей первой школы. Наверное, школа нужна, но не так долго. Нужно сократить количество классов хотя бы на 1. Ну, может быть, на 2. Учиться нужно и быть образованным тоже, но система образования в России требует перемен. Мне не нравится туда ходить, но без образования мы ничто. Я люблю только математику. Думаю, что в школе мы получаем основные необходимые знания, учимся коммуницировать с людьми и в какой-то мере формируем собственную индивидуальную личность. Школа как место бывает для каждого разной, и отнюдь не всегда дети и подростки чувствуют там комфорт и безопасность, что влияет и на восприятие самого обучения. Если человека окружает неприятная ему атмосфера, то он вряд ли будет с удовольствием посещать это место, а значит, и желания учиться в недружелюбной среде не будет. Но обычно для меня школа — это обязанность, которую не всегда хочется выполнять по нескольким причинам. Ранний подъем, уроки не по душе или просто плохое настроение, в крайнем случае, нежелание показываться в социуме. Тем не менее, я не считаю учебу чем-то чудовищным или не по силам трудным. Конечно, сложности бывают, но не 24/7, так что жить можно. Зачастую я получаю удовольствие от учебы, например, когда на уроках затрагивают интересующую меня тему, или мне удается понять материал, что иногда вызывает осложнения, так как я учусь на иностранном языке, в котором совершенства достичь еще не удалось, а также от общения там. Часто после продуктивного дня я чувствую удовлетворение, потому что понимаю, что за сегодня многого получилось достичь, и сутки не прошли зря, хотя хотелось бы иметь побольше выходных, но это стандартное желание большей части населения планеты. Мое мнение о школе было сформировано еще с конца второго класса. Да, есть знания, которые и вправду нам пригодятся по жизни, но остальное — лишь смердящий хлам и трата бумаги на учебники, которыми можно разве что подпереть ножку у стола. Однако, несмотря на вышесказанное, учиться и достигать новых горизонтов знаний необходимо. Проблема в том, что ребенок, да и любой человек в принципе, должен сам себя этим занимать, что ему интересно. Эти знания нужны, но столько времени проводить в школе слишком утомляет, из-за чего половину инфы не впитываешь, а половину забываешь. Нужно учиться, чтобы получить хорошую профессию. Мне нравится учиться, если учитель умеет доносить материал и делать это в лучшем виде. Ну а так, учеба важна для профессии. В любом случае нужно иметь базовое образование, поэтому школа необходима. Но это лишь один из способов получить знания. Мне кажется, что большинство знаний я получаю не в школе, а в интернете. Безумно не нравится новая директриса, но я рада, что мне осталось отучиться последний год в школе. Я принципиальная хорошистка, и учеба мне дается относительно легко. К школе и необходимости учиться там отношусь нейтрально, просто зная, что какие-то знания мне пригодятся в большей мере, какие-то в меньшей. Будем честны, школа иногда может надоедать из-за того, что все часто про нее говорят в плане учебы. От школы нужно делать выходные, учиться там надо, как бы мы этого не хотели. Меня бесит школа, там скучно. Мне лень учиться, но я понимаю, что это нужно, чтобы не стать бомжом. Не все предметы так сильно нужны, но учить все приходится, чтобы иметь больше шансов на светлое будущее. Если вы знаете, кем хотите работать, и для этого необходимо хорошо знать какой-то предмет, то лучше его выучить. А если вы не знаете, кем хотите работать, то берите все по чуть-чуть. Когда определитесь, нужно наверстать упущенное время. Вообще, лично мне это необходимо для поступления в колледж, вуз, пока не решил какой. Школа — это отдельный мир, довольно напряженный. Одежда, друзья, знания и само это общество. Одно время я совершенно туда не хотела ходить и много прогуливала. Мне было неважно, как прогулять. Самое главное — не идти на любой урок. На меня давила эта атмосфера в классе. Хоть люди и не трогали меня сильно, у меня тревожно-депрессивное расстройство. Необходимость учиться — это сложно. Многие бы слиняли из школы, если бы это было не так обязательно. Государству нужны не только дворники, но в школе есть плюсы. Например, найти для себя что-то интересное. Не разлагаться, ну и иметь хотя бы немного знаний для жизни, а еще люди там социализируются. Я ненавижу школу из-за плохого отношения учителя географии ко мне и из-за того, что некоторые одноклассники обижают меня. Но, возможно, если бы эти проблемы были бы улажены, учиться было бы легче. Школа для меня — дом. Я провожу там очень много времени и отдаю туда много своей энергии. Школа нужна в любом случае, без нее никуда не поступишь. Что должно произойти, чтобы ты захотел и начал прилагать больше усилий к учебе? Ответы подростков от 11 до 18 лет. Должны появиться интересные предметы. Да мне в целом все нравится, усилий я прилагаю достаточно. Чтобы учителя учили с большим энтузиазмом и вниманием к ученикам. Тут много мотиваторов. Лечение от депрессии, новые увлечения и желания, новая компания друзей, чтобы делать вместе уроки и учиться в образованном классе. В этом классе быть крутым значит образованным хотя бы в паре предметов. Возможно, переезд в большие города. И, конечно же, вера в будущее и что все получится. Я должна видеть свой успех. Если я не вижу результата, у меня отпадает желание работать с этим дальше. Я работаю через силу, просто ради того, чтобы не было проблем и не получаю удовольствия от работы. Купить то, что я хочу. Мне кажется, что нельзя прилагать больше усилий, чем я прилагаю сейчас. Это мое хобби, мне это нравится. Я занимаюсь математикой, читаю, хожу на лекции. Мне нравится философия и история. Если не хочется учиться, то и не нужно. Стоит найти то дело, в котором ты будешь лучше всего, и не делать из себя не пойми что, чтобы вписаться в общество или понравиться кому-то. В «Государстве Платона» говорится о том, что в идеальном государстве каждый делает то, что у него выходит лучше всего, и тогда все живут счастливо и работают эффективно. Мне кажется, что это правильно. Нужно пробовать новое, а не заставить себя полюбить старое. Не нужно задаваться вопросом, что должно произойти, чтобы ты стал что-то делать. Нужно либо понять, зачем тебе это нужно, и начать это делать, либо полностью бросить и заняться чем-то другим, но ждать изменения условий бесполезно. Чтобы как-то поощрялись усилия, например, каким-нибудь подарочком или, может, поездкой куда-то. Чтобы мои усилия стали хоть немного окупаться. Я думаю, если бы больше поддерживали родные, да и я сама сказала себе, что нужно больше стараться. Количество домашнего задания по всем предметам и куча бесполезной информации лишь тормозят изучение чего-то реально важного. Я хочу поступать в медицинский, самостоятельно изучаю химию, углубленно биологию, участвую в профильных конференциях, но почему-то должна тратить ценное время на физкультуру вместо просмотра вебинара по химии, писать абсолютно бесполезный доклад по географии вместо своей исследовательской работы по истории медицины, относительно которой горят все сроки сдачи на проверку организатору конференции. Из-за того, что школа отнимает все доступное время, просиживать штаны на литературе, слушая о классике, которая была точно написана не для нашей возрастной группы, когда в рюкзаке лежат недочитанная книга о трансплантации органов, большой сборник произведений братьев Стругацких, огромное домашнее задание и моя тетрадь с конспектами по биологии, которые желательно выучить перед предстоящим туром Олимпиады. Все уроки, которые подразумевают практики и лабораторные, должны состоять из них настолько, насколько это возможно. Так как, например, очень скучно и неинтересно писать одни формулы по физике или химии. Сократить учебный день. Перемены подольше. Чтобы все стало математикой, я ее люблю. Думаю, если бы я мог выбирать те предметы, которые мне действительно интересны, я бы испытывал намного больше интерес к учебе, так как мне не пришлось бы скучать на нелюбимых дисциплинах. Чтобы домашка была по желанию. Должна быть цель, ради которой я бы училась. Надо понимать, зачем, для чего, нужно мне это или нет. Должны прийти новые люди. Школа, как институт, давно истлела. Слава богу, так не во всех школах, но люди не абы какие, а те, у кого горящие глаза. Ну и говоря о совсем понятных и простых вещах, детей должны обучать профессионалы или те люди, которые одновременно уже закаленные в этой жизни и могут говорить на одной волне с детьми. По своему опыту знаю, даже самый разбирающийся в своем предмете педагог не сможет ничему научить детей, если не сможет говорить с ними. Я бы больше захотел учиться, если бы учителя начали лояльнее относиться. Общаться с тобой в первую очередь как с личностью, со своими пониманиями и взглядами. Чтобы уроки хоть и были дольше, но в спокойном темпе, внятно и без давления объясняли. Также хотелось больше уроков о личностных, социальных качествах, и где можно было просто пообщаться с учителем. Интересные уроки и добрые, современные учителя. Хочу очень сильно поддержки. Дать мотивацию, а не ругать, если что-то не получается или не хочется. Ребенок должен сам все переосмыслить. Если в детстве родители не заинтересовали ребенка учебой, то через какое-то время он сам поймет, что это важно. Мне кажется, что я буду относиться лучше к некоторым предметам и лучше к ним подготавливаться, если у нас заменят учителей по этим предметам, так как они мне не нравятся, они могут нагрубить, задавать много домашней работы. Если у меня появятся друзья в школе, я захочу видеться с ними чаще, а поэтому ходить в школу. Мы получаем много знаний, и поэтому у меня с друзьями будет много общих тем о школе. Фраза «У тебя ОГЭ на носу». Если узнаю, кем хочу работать, или в моей семье произойдет что-то ужасное, и мне нужно будет помогать с деньгами. Контрольная через 2 недели. Определиться с профессией, хотя бы с областью, которую я бы хотела изучать. Я совсем не понимаю, что хочу. Первое. Более легкая и понятная программа. Второе. Хорошее отношение учителей к ученикам. Ко всем. Третье. Чтобы географичку уволили. Четвертое. Чтобы был отдельный класс для тех, кто может учиться хорошо, а также без придурков. Пятое. Чтобы все учителя были добрыми и помогали разобраться в материалах. Но я и так учусь на отлично, а эти пункты о том, что из-за некоторых учеба дается с большим трудом. Возможно, мне стоит сформировать четкий график действий на день, но это мне не очень нравится, так как я люблю выходить из зоны комфорта и каждый день открываю что-то новое. Учусь я при этом хорошо на 4-5. Возможно, мне нужна мотивация. Первое. Оказаться в другом классе. Второе. Чтобы меня не ругали за не очень хорошие оценки, а спросили, что я не понимаю и как помочь мне исправить ситуацию. Третье. Чтобы я сама делала уроки. В 15 лет уж точно можно поверить в то, что я сама способна сделать домашку.